Пришлось удовольствоваться этим обещанием. Вернувшись в Мерлин-Корт, я обнаружила, что Бена еще нет, и немного расстроилась. Хотя Роуленд проводил меня до дома, я все равно испытывала ощущение, что за мной следят. Даже появление старика Джонаса не подняло настроение. Он начал брюзжать по поводу задержки с обедом. «Многим людям моего возраста, — садовник скинул сапоги, — обеды развозит служба социального обеспечения. Вы сами еще хоть куда? Повар взял выходной на вторую половину дня, но не будем огорчаться. Я могу преподать вам интенсивный курс на тему, как пользоваться консервным ножом. Считайте это трудотерапией для человека ваших лет». Джонас сердито зыркнул на меня из-под косматых бровей. «Я еще не при последнем издыхании и в могилу пока не собираюсь, а вот мисс Доркас по-прежнему неважно себя чувствует. Я давеча зашел в дом, чтобы разжиться мусором для моего костра, так она едва на ногах стояла, сказала, что полежит у себя в комнате». Состояние Доркас меня не на шутку обеспокоило, но я решила не тревожить ее и повременить с расспросами о самочувствии. Сон — лучшее лекарство, и если Доркас задремала, глупо ее будить. Дом постепенно начал оказывать на меня свое убаюкивающее воздействие. Мерлин Корт — мой друг. Даже в отсутствие Бена он не позволит, чтобы со мной что-то случилось. Я поднялась наверх. Стащила с себя влажную одежду и на целый час погрузилась в горячую ароматную ванну, после чего досуха вытерлась теплым махровым полотенцем. Новая сушка работала превосходно, и я почувствовала, что готова лицом к лицу встретить новые напасти. Надев синие джинсы, наглядное признание того факта, что у меня появилась талия, и клетчатую рубашку, я прибралась в своей спальне, протерла ванну и начистила и без того сверкающие краны. Хозяйская спальня все еще дожидалась новых штор и покрывал тоже, но в остальном там царил безупречный порядок. Доркас и Бен сами убирали свои комнаты. Что же осталось сделать? Ах да, я же собиралась обмерить лифт для подачи пищи, чтобы выяснить, можно ли там установить неподвижный пол и превратить в шкаф для хранения постельного белья. Я пересекла лестничную площадку, открыла дверь лифта и потянулась к выключателю. Почему-то шнур зацепился за барабан, и дотянуться до него я не смогла. У меня мелькнула была мысль принести стул, но тщеславие удержало меня и явилось причиной моего в буквальном смысле падения. Решив, что деревянная платформа из толстых планок с легкостью выдержит мое отощавшее тело, я уверенно ступила на нее, ухватившись одной рукой за канат, а другой потянувшись за шнуром. До слуха моего донесся зловещий скрежет. Я пыталась выскочить, но было слишком поздно. Платформа стремительно накренилась, и я потеряла равновесие. Болтая ногами в воздухе, я в отчаянии вцепилась в канат. В следующий миг я провалилась в бездну. «Вряд ли она мертва», — оптимистически заметил чей-то голос. «Тогда она чертовски хорошо притворяется. Это уже был Бен, и я с изумлением отметила, до чего злобно прозвучали его слова. Кладовка. Мысль рассеивалась, словно клуб дыма. Мне пришлось ухватить ее за клочковатый хвост, чтобы не улетела. Неудивительно, что Бен рассердился на меня. Бедный, бедный Бен». Я совершила аварийную посадку в кладовке. Посадочная площадка для лифта номер 9. Все получилось вполне в моем духе. Угодила прямиком в лососевый паштет. Несчастный Бен. Он столько возился с этим паштетом. Но сердится он, похоже, не на меня. Иначе с какой бы стати ему так нежно поддерживать мою разбитую и измазанную лососевым паштетом голову, да еще прижимать свои губы к моим? Медленно, но восхитительно мое тело соединялось вновь. Руки, ноги, ступни, кисти подплывали и водворялись на место. И какое облегчение, даже начинали функционировать. Я чувствовала каждый свой дюйм. Пощипывание, которое началось в области пальцев ног, ползло вверх неторопливой, обжигающей волной. Я лежала целую вечность, наслаждаясь сознанием, что жива и что Бен целует меня или слизывает паштет, что тоже кстати. Однако через некоторое время мне показалось, что нужно его подбодрить и сказать, что этот потрясающий опыт не должен стать нашей лебединой песней. «Привет», — сказала я, с трудом разлепив глаза. «У меня явный перелом век, но в остальном я чувствовала себя прекрасно». «А ну, заткнись», — распорядился Бен. «Искусственное дыхание требует строгой ритмичности». Откуда-то сбоку выплыл доктор Мелроуз. Потыкав меня со всех сторон, он объявил, что переломов нет, и я могу считать себя родившейся в рубашке. Самым серьезным повреждением было легкое сотрясение мозга, для лечения которого Мелроуз прописал мне успокаивающую микстуру и постельный режим в течение 3-4 дней. «А в будущем, мисс Саймонс», — предостерег он, собирая свой маленький черный саквояж, — «постарайтесь воздержаться от цирковых трюков. Если, конечно, не желаете хромать всю оставшуюся жизнь, словно горбун из собора Парижской Богоматери». Я торжественно пообещала ему быть образцом осторожности. Но когда в тот же день Доркас принесла мне поднос с едой, я сказала ей, что отныне мы с Беном не сможем и пальцем пошевелить, не подвергая себя смертельной опасности. Все утро мне казалось, что у меня за спиной кто-то прячется. Я то и дело озиралась, не подумав, что ловушка может оказаться у меня перед носом. Открывая дверь лифта, я и не подозревала, что меня ждет. «Кто-то подрезал канат», — доложила Доркас. После ухода доктора Джона с Беном осмотрели лифт и обнаружили четкие следы надреза. Когда я шагнула на лифтовую площадку, канат не выдержал и лопнул. Проще некуда. Оставалось лишь закинуть подальше шнур от выключателя и ждать результата. Остаток дня и весь следующий я провела в постели. Мою израненную голову подпирала внушительная груда подушек. Несколько раз проведать меня заходил Бен. В один из своих визитов он принес открытку от тетушки Сибил со штемпелем курортного местечка, расположенного в 30 милях от Мерлинкорта. В открытке ни словом не упоминалось о несостоявшемся обеде. Итак, нас одурачили, заманили в ловушку и выставили на посмешище. И тем не менее мы все еще были живы. По ночам я впадала в ту самую полудрему, которую так трудно отличить от реальности. Как-то раз мне показалось, что Бен склоняется надо мной, длинными прохладными пальцами откидывает мои волосы, любяще и нежно прижимается губами к уголку моего рта. Когда эта сцена привиделась во второй раз, я подскочила на кровати в надежде, что сон обернется явью, но лишь увидела, как тихо закрылась дверь и услышала звук удаляющихся шагов. Наверное, Доркас заходила меня проведать. Я вздохнула и вновь погрузилась в сон. Кто от меня не отходил, так это мой верный Тобиас. Он уютно расположился на моем животе. Две невинные жертвы незадачливого убийцы. злодей страстно желал навсегда избавиться хотя бы от одного из обитателей Мерлинкорта. Если кто-то из нас с Беном до истечения шестимесячного срока займет место в семейном склепе, поместье автоматически перейдет к остальным членам семьи, за исключением тетушки Сибилл.